Глава третья. Из зала доносились восторженные и поддерживающие возгласы болеющих друзей и родителей. Так забавно наблюдать, как совсем еще незрелые мальчики и девочки, подражая взрослым танцорам, играют страсть и влюбленность. В силу своего возраста, не испытав пока ни того, ни другого. А их старания и желание победить – неприкрыты и естественны, как и разочарование от проигрышей. Музыка закончилась, ведущий объявляет оценки и номера пар, которые вышли в финал. Катя торжествующе подошла к Максу. «Я же говорила, эта композиция в Пасодобле будет смотреться просто супер. У Лехи так здорово получается прыжок с приземлением. Я его видела в перерыве». Он сказал, что все колено отбил. «Бедный ребенок», — произнесла она, поморщившись. «Искусство требует жертв», — с оттенком равнодушия ответил Макс. «Если он хочет добиться успеха в нашем деле, ему еще не то придется терпеть». Катя внимательно посмотрела на Макса. «Иногда мне кажется, что ты какой-то непробиваемый, может быть, даже жестокий». Он словно опомнился и встретился с ее серьезным взглядом. «Не ожидал», — обескураженно проговорил Макс. «Ты серьезно так думаешь?» «Иногда да», — помедлив ответила она, но тут же рассмеялась. Этот диалог оставил у Макса неприятный осадок. Если бы он услышал это от постороннего человека, то вряд ли обратил внимание, но от Кати... Когда он стал таким... Возможно, когда всерьез решил посвятить свою жизнь бальным танцам? Красота и роскошь, деньги и алчность, воплощенные в движение танца. Они меняют всех. Наверное, и его. Несколько лет назад Макс окончил архитектурный институт, но отказался от еще одного своего призвания. А ведь у него неплохо получалось. Жестокий. Может, она права? «Да нет, это все ее природная мягкость, такой быть нельзя. Сама жизнь заставляет быть жестче. Иначе просто задавят. Ну, ничего, я научу ее быть другой. Она должна быть другой». После конкурса к ним стали подходить родители. Кто благодарил, кто спрашивал об успехах и недочетах своих детей. Макс старался уделить внимание всем – но через 10 минут бесконечных расспросов общение с жаждущими родителями утомило его. Воспользовавшись моментом, он собрал вещи и постарался незаметно исчезнуть. Макс был уже у выхода, когда его снова окликнули. Неугомонные мамаши хотели узнать, где можно сшить конкурсные костюмы. Решив, что на сегодня с него достаточно, он направил всех к Катерине, сказав, что этими вопросами занимается исключительно она. Больше его ничто не удерживало, и он с облегчением поспешил к двери, как вдруг натолкнулся взглядом на необыкновенно прекрасные зеленые глаза. Они излучали такое тепло, такой фантастический таинственный свет, что он не мог от них оторваться. Ему показалось, что прошла вечность, пока он пришел в себя. Обладательницей этих глаз оказалась женщина, которую Макс видел впервые, но у него было ощущение, что они давно знакомы. Ей принадлежал этот удивительно мелодичный, нежный голос. Она пела, а не говорила. А он автоматически отвечал на ее вопросы, не в состоянии вернуться в реальность. Ему даже показалось, что эта особа сама нереальна. Макс очнулся, когда понял, что стоит в зале рядом с Катей. «А кто эта блондинка?» — спросил он, провожая взглядом незнакомку. «А это Аленина мама, Алены Одинцовой». Видя непонимание у него на лице, Катя добавила. «Девочка, про которую ты сказал, что у нее есть европейский шарм». «Да, я понял, они очень похожи». «Те же глаза», — задумчиво проговорил Макс. «Очень приятная женщина, а Аленка, по-моему, талантливая. У нее есть будущее, как ты думаешь?» «Макс, ты меня слышишь?» «Я тебя очень хорошо слышу», — поспешно ответил Макс. Позднее, обедая в кафе Дворца культуры, Макс думал, хорошо, что Катя, ничего не заметила. Кроме как наваждением, это не назовешь. В памяти всплывали необыкновенные глаза и голос этой женщины. О чем она говорила, он не помнил. Все было как во сне. Если бы Макс так сильно не любил Катю, он назвал бы это любовью с первого взгляда или чем-то похожим на нее. Его сознание еще долго будоражило эта встреча, воспоминания о которой он настойчиво отгонял. Он здравомыслящий человек и не может позволить себе такого абсурда. Объяснить все случившееся можно, например, легкой усталостью, недомоганием, в конце концов. Так тому и быть.